Глава 12. Тем временем собралось несметное количество народу, так что в толпе давили друг друга. Иисус обратился сначала к своим ученикам. «Берегитесь фарисейской закваски, то есть лицемерия. Нет ничего скрытого, что не выйдет наружу, и нет ничего тайного, что не станет известным. То, о чем вы говорили во тьме, услышат при дневном свете, и то, о чем вы шептались в укромном месте, будут кричать с крыш домов. Говорю вам, друзья мои, не бойтесь тех, кто может убить тело, а потом уже ничего сделать не может. Я укажу вам, кого вам надо бояться. Бойтесь того, кто, убив, власть имеет ввергнуть в гиену. Да, говорю вам, вот кого бойтесь. Разве не 5 воробьев за 2 гроша продаются? А Бог не забыл ни одного из них, а у вас и волосы на голове сочтены все. Не бойтесь, вы стоите много дороже воробьев. Я говорю вам, того, кто открыто признает меня перед людьми, признает и Сын Человеческий перед Божьими ангелами. А кто откажется от меня перед людьми, оттого и он откажется перед Божьими ангелами. Всякий, кто скажет хулу на Сына Человеческого, будет прощен, но кто хулит Духа Святого, прощен не будет. Когда приведут вас в синагоги к начальству и властям, не беспокойтесь, как вам защищаться или что говорить. Дух Святой научит вас, что вам в тот час говорить. Один человек из толпы сказал Иисусу: «Учитель, скажи моему брату, пусть разделит со мной наследство». «Послушай», — ответил ему Иисус, «кто поставил меня судить вас или разбирать ваши тяжбы?» А потом он обратился ко всем: «Смотрите, берегитесь всякой корысти, потому что жизнь человека не зависит от того, сколько у него богатств». Иисус рассказал им притчу. «У одного богача очень хорошо уродили поля. Что мне делать?» — думал он. «Мне некуда убрать урожай». И тогда он сказал: «Вот что я сделаю. Снесу-ка амбары и выстрою больше. Свезу туда все зерно и все остальное добро мое и скажу себе: теперь у меня много добра, хватит на долгие годы. Отдыхай, ешь, пей и наслаждайся жизнью». Но Бог ему сказал: «Глупый человек, сегодня же ночью придут по твою душу. Кому достанется все то, что ты скопил? И так случится со всяким, кто копит богатство для себя, а не богатеет для Бога». А своим ученикам Иисус сказал: «Вот почему я говорю вам, не беспокойтесь о том, что для жизни вам пища нужна и для тела одежда. Ведь жизнь важнее еды и тела важнее одежды. Посмотрите на воронов. Не сеют они и не жнут, нет у них ни кладовых, ни закромов, но Бог их кормит. А вы намного дороже, чем птицы. Кто из вас, как бы он ни старался, может продлить свою жизнь хоть на час? А если вы даже такой малости не можете, к чему заботиться об остальном? Посмотрите, как растут лилии. Они не трудятся, не придут. Но говорю вам, сам Соломон при всем своем блеске не одевался так, как любая из них. И если полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то уж вас-то тем более маловеры. И вы не думайте о том, что вам есть и что пить, и не заботьтесь об этом. Это главная забота всех язычников этого мира. А ваш Отец знает, что вам все это нужно. Стремитесь к одному, к Его царству, а все остальное Он даст вам в придачу. Не бойся, малое стадо. Такова воля Отца, даровать вам царство. Продавайте имущество и помогайте бедным. Заводите себе кошельки, что не знают износа. Копите богатство, которое не оскудеет. На небесах, куда вор не доберется и где моль не съест. Потому что где ваше богатство, там будет и сердце ваше. Всегда будьте в полной готовности. Пусть одежды ваши будут подпоясаны и светильники зажжены. Будьте подобны тем, кто ждет возвращения своего хозяина со свадьбы, чтобы открыть ему, как только он вернется и постучит. Счастливы те слуги, которых хозяин, вернувшись, застанет неспящими. Верно вам говорю. Он сам подпояшется, усадит их за стол и будет им прислуживать. Счастливы они, если он застанет их неспящими, в какой бы час ни вернулся, в полночь или на рассвете. Знаете, если бы хозяину дома было известно, в какое время придет вор, он не допустил бы, чтобы вор забрался в его дом. Будьте и вы в готовности, потому что Сын Человеческий вернется в час, когда вы не ждете. Господь, ты рассказываешь эту притчу для нас или для всех? Спросил его Петр. Иисус ответил: будьте такими, как верный и разумный управитель, которого хозяин может смело поставить над всей прислугой и поручить ему в положенное время выдавать их паек. Счастлив тот слуга, которого хозяин, вернувшись, застанет за делом. Верно вам говорю, он отдаст ему под начало все свое имущество. А если слуга подумает: мой хозяин задержится, и начнет бить слуг и служанок, будет есть, пить и пьянствовать, хозяин того слуги вернется в день, когда тот не ждет его, и в час, о котором не ведает, и, наказав его люто, будет обращаться с ним, как с теми, кто не заслуживает доверия. Слуга, который, зная волю своего господина, не исполняет ее и не собирается ее исполнять, будет жестоко избит. А если слуга ее не знает и совершит что-то, заслуживающее порки, то наказание ему будет меньше. Кому много Бог дал, с того много и спросит. Кому много доверил, с того еще больше потребует. Огонь пришел я принести на землю, и как я хочу, чтобы он скорее разгорелся. Крещением мне предстоит креститься, и как я томлюсь, пока не свершится это. Вы думаете, я пришел дать земле мир? Нет, говорю вам, не мир, но разделение. Отныне, если в доме пятеро, они разделятся. Трое будут против двух, и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца. Мать против дочери, и дочь против матери. Свекровь против невестки, и невестка против свекрови. А народу Иисус сказал: когда вы видите, что на западе поднимается туча, вы сразу говорите: будет дождь, и это сбывается. А когда дует южный ветер, вы говорите: будет жара, и это сбывается. Лицемеры! Глядя на землю и небо, вы умеете определять погоду, а понять, какое наступило ныне время, вы не умеете? Почему вы сами не можете решить, что для вас правильно? Ведь когда идешь с истцом в суд, лучше тебе приложить все старания, чтобы помириться с ним по дороге, иначе он отведет тебя к судье, а судья отдаст тюремщику, а тюремщик бросит в тюрьму. Говорю тебе, оттуда не выйдешь, пока не отдашь весь долг до последнего гроша.